Скарлетт. Скарлетт Йоханссон сидела на заднем сиденье. Она обсуждала по телефону со Скоттом Ламбертом, своим агентом, возможность сыграть роль Мэрилин Монро в байопике, который француз Кристоф Рюджа готовился снимать об Ив Монтане. Машина уже несколько минут стояла на мойке на Вестпика, бульваре Голливуд. Водитель заправлялся. Вдруг ее внимание привлекла маленькая девочка с кожей цвета карамели и золотистыми, круто вьющимися, как пружинки, волосами. Она весело прыгала по лужам и хохотала, глядя на насквозь промокшего молодого парня, который разматывал шланг, сидя на детском велосипеде. У парня были очень красивые глаза, и он походил на Райана Гослинга, только лучше. Она вышла из машины, и механик ее заметил. Он посмотрел на нее долгим взглядом, улыбнулся. То было что-то очень нежное. Потом он отвернул голову, отвернулся от нее весь, оставил совершенное тело и удалился, скрывшись за мойкой, словно поглощенной волной.